Душа чанцинского хэшана. Хэшан из уезда Чанцин отличался высокую религиозную нравственностью и чистотою жизни. Ему было уже за 80, а он был все еще бодр. В один прекрасный день он вдруг упал и не мог встать. Хэшаны сбежались со всего монастыря ему на помощь, а он уже, как говорят буддисты, погрузился в круглое безмолвие. Между тем, сам Хэшан не знал, что он умер, и его душа выпорхнула и полетела к границе соседней губернии Хэнань. А там в это время знатный молодой человек с десятком конных слуг охотился с соколами на зайцев. Вдруг лошадь понесла, он упал и убился насмерть. И вот душа монаха как раз в это время встретилась с бездыханным телом, прильнула к нему и слилась с ним. Тело стало оживать. Слуги обступили его кругом и участливо спрашивали, как он себя чувствует. Молодой человек открыл глаза и сказал: «Как это я сюда попал?» Его подняли и принесли домой. Как только он вошел в ворота, его обступили накрашенные, насурмленные черноглазые наложницы, наперерыв засматривали ему в глаза и расспрашивали. «Да ведь я монах!» — воскликнул он в крайнем изумлении. «Зачем я здесь?» Домашние, видя, что он заговаривается, брали его за ухо и старались внятно говорить, чтобы он понял, где он и кто он. Но Хэшан не дал себе труда объяснить, чего хотел, закрыл глаза и не стал больше говорить. Когда ему давали есть обмолоченную крупу, то он ел, а мясо и вино от себя отталкивал. Ночью он спал один, не принимая услуг ни от жены, ни от наложниц. Через несколько дней ему вдруг вздумалось походить. Все сильно обрадовались. Вот он вышел, затем отдохнул, и сейчас же к нему явилась целая толпа слуг, с денежными счетами и хозяйственными делами, друг перед другом прося его просчитать и проверить. Барич сказал, что он болен и устал, и всех их отпустил. Он только спросил их, не знают ли они дорогу в уезд Чанцин Шаньдунской губернии. Слуги отвечали, что знают. «Мне скучно, мне здесь не по себе», — сказал им хозяин. «Я хочу туда съездить, посмотреть на те места. Сейчас же соберите меня в дорогу». Слуги и домашние стали указывать ему на то, что человеку, только что выздоровевшему, не следовало бы пускаться в далекий путь. Но он не слушал их и на следующий же день отправился. Доехав до Чанцина, он уже смотрел на эти места, как на только что вчера покинутые, никого расспросами не беспокоил, как и куда ехать, а прямо направился к своей обители. Братья, увидев, что приехал знатный посетитель, встретили его с низкопоклонством и чрезвычайной почтительностью. «Куда ушел старик Хэшан?» — спросил гость. «Наш учитель», — отвечали ему хором, — «давно уже приставился». Гость спросил, где его могила. Его провели. Смотрит, перед ним одинокая могила в 3 фута вышиной, еще не вполне покрытая травой. Монахи недоумевали, что все это значит, а он уже велел запрягать и перед отъездом наставительно говорил им: «Ваш учитель был Хэшан сурового воздержания. Вам следовало бы благоговейно чтить и соблюдать даже следы его рук, как завета отца, не допуская, чтобы они нарушались и пропадали». Монахи вежливо поддакивали. Гость уехал. Когда он вернулся домой, то уселся, как истукан, и с какой-то омертвелой, словно холодная зола душой, не стал заниматься никакими домашними делами. Так прошло несколько месяцев. Раз он вышел из ворот и побежал прямо к старой обители. Там он заявил своим ученикам, что он их учитель. Те, думая, что он все еще находится в заблуждении, переглядывались и пересмеивались. Тогда прибывший стал рассказывать, как вернулась к жизни его душа, что и как он делал всю свою жизнь. Все было совершенно точно, и братья поверили. Посадили его на прежний одр и стали служить ему, как служили раньше. Затем из барского дома стали часто приезжать и слезно упрашивать его вернуться. Хэшан не обращал на них никакого внимания. Прошел еще год. Жена его отправила в обитель слуг с разными подарками. Золото и шелк он возвратил, оставив себе лишь холщовый халат. Один из его друзей, побывав в тех местах, посетил его и выказал ему знаки уважения. Перед ним сидел человек сурово молчащий, весь проникнутый истиной и большой волей. Возраст он был, как говорит Конфуций, того, когда только что люди устанавливаются, а рассказывал о делах, случившихся более чем 80 лет тому назад. Примечание. Когда только что люди устанавливаются, то есть 30 лет. Конец примечания. Послесловие рассказчика. Человек умирает, душа исчезает. Если же она не исчезает, промчавшись тысячи верст, это значит, что нравственная ее природа совершенно утвердилась. В этом Хэшане я не удивляюсь тому, что он дважды родился, а тому, что он, очутившись в месте, где царили красота и роскошь, сумел отрешиться от людей и убежать. А то ведь если все это сверкнет в глаза и мускусные женские духи попадут человеку в сердце, то бывает, что он смерти ищет от них и не находит. Тем более странно видеть такую вещь в монахе.